Этот господин хочет знать, не живете ли вы здесь 30 лет? Мегре видел стариков, сидевших в креслах у окон, иногда подле клетки с канарейками. Этих старикашек иммигранты вызывали из Европы, как только находили работу. Некоторые из них не знали по-английски ни слова. Я хотел бы узнать. Широкие лестничные площадки представляли собой своего рода нейтральную территорию, куда сваливали все, что оказывалось ненужным. На площадке третьего этажа стирала худая рыжая женщина. Именно здесь, в этих клетушках, обосновались по приезде в Нью-Йорк G&G. И здесь маленький Джон, который занимает ныне роскошные апартаменты в центре G, жил несколько месяцев, а, быть может, и лет. Было трудно представить, что на столь малом пространстве может вместиться столько людей. И все же духоты не чувствовалось. Зато здесь больше, чем где бы то ни было, ощущалось безнадежное одиночество. Доказательством тому служили молочные бутылки. На четвертом этаже Мегре остановился у одной из дверей, перед которой на коврике выстроились 8 полных бутылок с молоком. Он хотел было обратиться с вопросом к мальчишке, который стал его добровольным чичероне. Но как раз в эту минуту из соседней квартиры вышел мужчина лет 50. «Вы не знаете, кто здесь живет?» Человек молча пожал плечами, как бы говоря, что это его не касается. «Откуда мне знать? Мужчина или женщина?» «Кажется, мужчина. Старик?» «Смотря что вы называете старостью, пожалуй, моих лет. Нет, не знаю. Он переехал в этот дом всего месяц назад». Какой он был национальности, откуда приехал, это никого не интересовало. И его сосед, не обращая внимания на бутылки с молоком, начал спускаться по лестнице, тревожно оглянувшись на странного посетителя, задававшего нелепые вопросы, он отправился по своим делам. Может быть, жилец этой комнаты уехал куда-то, забыв предупредить молочника? Допустим. Но ведь люди, живущие в такой казарме, бедняки, у которых каждый грош на счету. Может быть, он там, за дверью, живой или мертвый, больной или умирающий. Он будет там лежать, и никому не придет в голову позаботиться о нем. А побеспокоился бы кто-нибудь о нем, если бы он кричал, звал на помощь. Где-то упражнялся на скрипке ребенок. Было почти невыносимо слышать одну и ту же фальшивую фразу, повторявшуюся до бесконечности, понимать, что этот неповоротливый смычок способен извлечь из инструмента только одну жалобную ноту. Последний этаж. «Простите, сударыня, не знаете ли вы в этом доме кого-нибудь, кто...» Ему рассказали про какую-то старуху. По слухам, она жила здесь долго и умерла 2 месяца назад, когда поднималась по лестнице, держа в руках сумку с продуктами. Но, может быть, она не прожила здесь 30 лет. В конце концов, Мегре почувствовал, что его стесняет этот мальчик, преисполненный самых благих намерений и не отводивший от него испытующего взгляда, словно он пытался разгадать тайну этого иностранца, неожиданно возникшего в его мире. Ладно, пора было спускаться. Мегре остановился раскурить трубку, а сам продолжал вбирать в себя здешнюю атмосферу. Он представлял себе молодого человека, белокурого, щуплого. Он поднимался по этой самой лестнице со скрипкой под мышкой, а другой, волосы у которого уже поредели, играл на кларнете, сидя у окна и глядя на улицу. «Хелло!» — Мегре нахмурился. Должно быть, он изрядно переменился в лице, потому что человек, который поднимался ему навстречу, а это, конечно, был О'Брайен, только улыбнулся ласково и тонко, как улыбаются рыжие, и звонко расхохотался. Из какой-то странной стыдливости Мегре смутился и неловко пробурчал. «Я думал, вы не занимаетесь этим делом». «А кто вам сказал, что занимаюсь? Не скажете ли вы, что пришли навестить родню?» «Во-первых, ничего невозможного в этом не было бы, родня бывает разная». Капитан был в хорошем настроении.